Глава 484. Еще немного поболтав с Эйненом, Дора ушла по своим делам. На прощание она кивнула Хаджару и пожелала друзьям удачи, хотя и была уверена, что она им не понадобится. Наставник Жан явился только через час. За это время тотализатор успел пополниться еще 300 купонов. На жетоне у Эйнена к моменту, как пришлось сворачивать прием ставок, оказалась сумма, достойная того, чтобы задуматься о том, каким еще способом можно добывать очки славы в этом заведении. «Сколько?» — переспросил Хаджару товарища. 83 420, — ответил Эйнен. Некоторые делали весьма крупные ставки на малый коэффициент. «В принципе, это...» «Все, хватит!» — перебил Хаджар. «Ты же знаешь, твои темные дела для меня навсегда останутся чем-то непонятным». Эйнен пожал плечами. Для него, выросшего среди морских пиратов и контрабандистов, подобные махинации были чем-то самим собой разумеющимся. Не будь островитянин воином, из него бы получился превосходный мошенник или аферист. «Ученики?» Едва ли не вытянувшись по струнке, друзья поклонились и отсалютовали появившемуся наставнику. «Достопочтенный наставник!» — хором грохнули они. «Сочтем за честь вновь испытать свои силы на экзамене!» И синхронно друзья протянули свои свитки, скрепленные волшебными печатями. За прошедшие 7 часов они успели несколько раз отрепетировать появление наставника. Не от волнения, а от банального отсутствия иных занятий. Ну, естественно, пока в голову Эйнена, что и следовало ожидать, не пришла светлая идея. Наставник смотрел на 2 учеников внешнего круга с неприкрытым удивлением. Разумеется, оба они показали во время первого экзамена весьма впечатляющие результаты. Но даже так, сколько было таких же, как они, кто смог показать столь же внушительные и даже превосходящие их результаты? Тысячи? Десятки тысяч? Жан уже и не помнил точную цифру. Эти маленькие гении приходили и тут же уходили, умирали, а может, терялись среди вереницы будней, где они боролись за выживание и крохи очков славы. Да, конечно, бывали случаи, когда ученики внешнего круга умудрялись скопить достаточно средств, чтобы получить право еще одного экзамена. Но, видят боги, происходило это редко. Последний раз на памяти Жана подобное испытание ему приходилось организовывать 4 года назад. «Ученики, я горд вами и горд тем, что школа Святого Неба может обучать таких способных воинов». Жан, отсалютовав поочередно каждому из учеников, принял их свитки. Вот только тот ученик не смог с гордостью носить золотой жетон. Он умер еще на первом этапе экзамена. «Пойдемте за мной», — скомандовал Жан. «Достопочтенный наставник», — склонился Эйнен. «Не скажете ли вы, куда мы направляемся?» Жан подозрительно сощурился, но никак не прокомментировал заданный вопрос. «Второй полигон. Там уже все готово для вашего экзамена». Показывая, что на этом все лишние разговоры заканчиваются, Жан развернулся и направился в сторону полигонов. Хаджар же, написав на клочке пергамента место и приблизительное время, передал его Эйнену. Тот, подкинув лист в воздух, размахнулся и метнул кинжал. Когда они уходили, к дверям зала славы был прибит пронзенный кинжалом лист. Метал кинжала Эйнен чуть хуже, чем генерировал скользкие и весьма сомнительные идеи. Через 15 минут неспешной ходьбы они миновали тренировочные площадки и подошли к полигонам. Выглядели те, как небольшие, 1000 на 2 каждая, овальные арены. Поднимающиеся над землей на добрых 10 метров, они вмещали в себя зрителей и довольно просторную площадку. Располагались полигоны в форме полуокружности, внутри которой возвышалось здание главной арены. Именно там через несколько лет пройдет турнир 12. Состязание 3 лучших школ и 7 великих кланов. В сумме 10, поэтому откуда подобное название, Хаджар так и не понял. Точно так же, как он не понимал, каким образом они будут состязаться, если дети 7 кланов и так разбросаны по 3 школам. От Дора он узнал, что, к примеру, дети побочных 7 Марнил учатся и в школе Талой Воды, и Быстрой Мечты. Фамилии у них, разумеется, другие, но все же они такие же эльфы, как и она, и относятся к клану Марнил. То же самое можно было сказать и о Тарезах, и Хищных Клинках, чья главная семья носила фамилию Динос. Кстати, тот же Прайс Геран являлся сыном главной семьи клана Геран, слабейшего из 7 великих домов. И вроде как только их старший наследник смог попасть в школу Святого Неба на позицию личного ученика. Войдя под каменную арку, заменявшую вход на полигон, оба друга тут же ощутили легкое прикосновение энергии. Как будто та провела незримой ладонью по волосам и, не обнаружив ничего предосудительного, пропустила их дальше. «Завеса?» — шепотом спросил Хаджар. Эйнен куда лучше, чем он, разбирался в заклинаниях и внешней энергии. Более того, Лысый и сам научился довольно неплохо ставить разнообразные завесы и даже волшебные капканы. «Нет», — покачал головой островитянин, — «что-то более, не знаю, целостное и жуткое». «Жуткое? Да, как топор палача», — хмыкнул идущий впереди Жан. В данный момент они пересекали весьма длинный коридор. Со стороны не было видно, какой толщины стены полигона, но, как выяснилось, 20 метров в них было, если не больше. Это весьма древнее заклинание. «Древнее не значит лучшее», — в своей излюбленной философской манере заметил Эйнен. «Разумеется, ученик, разумеется. В данном случае я хотел указать на то, что ставили это заклинание очень и очень давно. Так давно, что о тех временах помнит лишь хранитель башни сокровищ». Хаджар невольно присвистнул. Если заклинание продержалось такое количество времени, то силы в нем было заключено немерено. Скорее всего, даже совокупной мощи всех повелителей школы Святого Неба не хватило бы, чтобы обрушить его. Заклинание имеет структуру щита. Оно не выпускает с полигона эхо от техник, точно так же, как не пропускает их внутрь. Таким же, только еще более мощным, окружена сцена на арене, а также вся школа Святого Неба. «А еще наверняка», — шептал Эйнен, — «имеет и другие особенности, о которых ученикам знать не положено. Видит великая черепаха. Касание этого заклинания было не самым дружелюбным из тех, что я испытывал». Хаджар молча согласился с другом. Непонятно от чего или от кого, но заклинание имело и активную защитную функцию. И не понравился ему Хаджар, оно бы развеяло его с той же легкостью, с какой справилось бы с теми же самыми повелителями. Чудовищная вещь. «Мы пришли», — оповестил друзей Жан. Они стояли на песке у края приподнятого над землей помоста в форме шестиугольника. Пространства на нем было достаточно, чтобы свободно разместить около 10 сражающихся. «Итак, объясню первую часть испытания. Когда вы подниметесь», — заметив оживление друзей, Жан поспешил уточнить. «Поодиночке, разумеется, то столкнетесь с преградой, похожей на преграду, которую вам пришлось преодолеть на вашем первом экзамене». «Давление ауры», — сообразил Хаджар. «Примерно так. Только вместо простого давления ауры На вас будет давить смертельная техника уровня пикового небесного солдата. Техника подстроится под ваш вид энергии и оружия, с духом которого вы имеете больше всего родства». Хаджар еще раз посмотрел на помост. Отсюда он не видел его центра, но, видимо, именно там и находился артефакт, способный создать подобные чары. И стоит признать, Хаджар не был уверен, что без завершенной техники меча легкого бриза и ступени меч в сердце смог бы справиться с подобным испытанием. Не то чтобы он боялся пиковых небесных солдат, просто что-то ему подсказывало, что давление будет сравнимо с далеко не простым пиковым солдатом. Справится ли он сейчас? «Ну, кто пойдет первым?» — спросил Жан. Хаджар сделал решительный шаг вперед.